Валентина Гринкевич. Вкус волчьих ягод. Глава первая. «Привет!» «Да, звонила. Как дела? Ты на работе?» Я щекой прижимала телефон к плечу, так как руки были заняты продуктами. «Надо отыскать место, где можно упаковать их в сумку». Я оглянулась по сторонам, увидела специальный столик с корзинами возле камер хранения и поспешила туда. «Да, я в супермаркете, недалеко от больницы. Несу Семе на обед пирожки и попутно хочу зайти к тебе поболтать». «Да, я такая», — я улыбнулась шутке подруги. «Да, претендую на звание лучшей жены года. А ты просто завидуешь». «Ладно, увидимся минут через 20. До встречи». Я поставила покупки на стеллаж, взяла в руки телефон и сбросила вызов. В который раз убеждаюсь, что корзину в торговый зал супермаркета надо брать даже тогда, когда ничего, кроме хлеба, покупать не собираешься. Этот фокус «я куплю что-то одно и сразу выйду» не срабатывает никогда. Нельзя просто так взять и уйти из торгового зала с одним лишь хлебом в руках, в моем случае с пирожками. Не успеешь оглянуться, как руки полны, и пакет с пирожками остается разве что в зубы взять и быстрее мчаться на кассу. Случайно я оказалась в этом районе в обеденное время и решила, что грех не зайти на работу к мужу и не принести ему что-нибудь вкусное, например, горячие пирожки со сгущенкой. Муж работал в городской больнице эндокринологом. И моя лучшая подруга работала там же, тоже врач, но в другом отделении. Схожу навещу, потом я буду часто возвращаться в памяти к этому моменту, перебирать мельчайшие подробности того дня и думать, какой же случай привел меня в это время к больнице, счастливый или несчастный. Парковка, как всегда, была забита транспортом под завязку, но мне посчастливилось найти свободное местечко. Бодрым шагом я шла по больничным коридорам. Не часто здесь бывала, но где кабинет мужа, конечно, знала. Перед пластиковой дверью с табличкой, на которой значилась наша общая с ним фамилия, остановилась и постучала. Никто не ответил. Толкнула дверь. Оказалось, не заперто, но в кабинете пусто. «Не страшно. Подожду здесь, звонить не буду. Устрою сюрприз». Кабинет самый обыкновенный. Письменный стол с монитором и принтером. Кушетка и два шкафа. На окне жалюзи. Подоконник завален папками с рабочей документацией. Я подошла к столу. Толстое стекло прижимало к столешнице несколько таблиц, необходимых для ежедневной работы. В глаза мне бросилась напечатанная жирным шрифтом надпись «График дежурств». Нашла в левом столбце нашу фамилию и провела пальцем по строке с днями. Сердце ёкнуло. Я наклонилась и посмотрела внимательнее. Может, ошиблась? Таблица длинная, на полугодие, 6 месяцев, и красными квадратами отмечены дни дежурств. В отличие от других врачей, отделения у Семёна квадратов очень мало. Всего по одному дежурству в месяц. Как? Как это возможно? Всего лишь обязательный минимум? Тогда где, если не в больнице, он проводит ночи 2, а то и 3 раза в неделю? Дыхание перехватило. Сердце колотилось, как бешеное. На самом деле, я все поняла в первые секунды. Но разум отказывался верить. Меня кинуло в жар. Я обернулась на дверь. Если он сейчас войдет... Придется выяснять, спрашивать, что-то делать. Нет, сейчас не могу. Надо все обдумать. Может, это ошибка? График старый, прошлогодний или... Или я не знаю, что. Я подхватила сумку с кушетки и почти выбежала из кабинета. Прочь, прочь отсюда. Никого не хочу видеть. Надо успокоиться. Бежала по коридорам, а в глазах стояли слезы. Я еле успевала уворачиваться от встречных врачей и пациентов. Видела, что люди удивленно оглядываются мне вслед. Может быть, даже знакомые, но сейчас было не до того. Подумает всякое. Плевать. Я вылетела из больницы, села в машину и разрыдалась, уткнув лицо в руль. Мой муж мне врал. И уже давно. И самое простое объяснение, которое обычно и является единственно верным – любовница. У него есть любовница. Это была первая мысль, пришедшая мне в голову и объясняющая частые отлучки мужа по ночам, но я не хотела верить. Мозг пытался, но не находил другой причины. Может, есть что-то еще? тоже очень простое, лежащее на поверхности, и пока я о нем просто не догадываюсь? Конечно, есть. Вернись в больницу, спроси прямо. Он тотчас придумает правдоподобное объяснение и убедит тебя в нем. А ты, дура, так любишь, что поверишь даже в бред про инопланетян. Я зарыдала еще сильнее, размазывая тушь по щекам. Ладно, нет, не инопланетяне. Ну, может, он занят на другой работе. Не хотел мне говорить, чтобы я не волновалась. Ведь сама вечно ною, что денег не хватает, а он старается. Для меня. Не сказал, чтобы не расстраивалась, а сам... Я всхлипнула, не зная, что придумать, а сам... Вагоны по ночам разгружает. Ага, как же! Боже мой, какая же я дура! Слепая, недалекая дура! Внезапно в мои страдания ворвался телефонный звонок. Еще раз всхлипнув, вытерла тыльной стороной руки под носом и достала из сумки смартфон. Ира. Совсем про нее забыла, обещала же зайти. Провела пальцем по экрану. Эй, ну ты где? Чайник давно закипел. У меня скоро обед закончится. Ты идешь или нет? Раздался голос подруги. Ира, тут такое дело. Я только что узнала, что Сёма мне изменяет. Молчание в трубке мне не понравилось. Я ожидала чего угодно, любых слов. Надеялась, что сейчас она скажет, мол, я ненормальная, это невозможно, я ошибаюсь и все себе придумала. Но подруга молчала. Тяжелое предчувствие подкатило тошнотой к горлу. «Ира, ты знала!» — срывающимся голосом просипела я. Все знали.